Часть 15. «Век тебя я не забуду, ты найдешь меня повсюду». Глава 55. Кристалл в изголовье кровати замигал красным. Охранные руны на стенах замигали. Это значило только одно. Началось. Дождались. В подтверждение этого завибрировал камень связи на тумбочке у кровати. «Да», — воскликнул Кир. «Котлин», — раздался голос Ишира. «Она здесь, в восточном крыле». «Иду», — ответил Кир, накрывая камень ладонью и прерывая связь, чтобы не расходовать зря магию дома. Он вскочил одним прыжком. В следующую секунду на нем уже были штаны. Я провозилась чуть дольше. Запахивая на груди рубашку, догнала Кира уже у дверного проема. Дверь как раз отъехала в сторону. «Рмяу!» — под ноги выскочил ощерившийся черный клубок с взъерошенной шерстью, с топорщенными усами и сверкающими зелеными глазищами. Выходу из комнаты Кира кошка не препятствовала, а вот мне прыгнула на перерез и, когда попыталась переступить через нее, полоснула по ноге. «Бесь, ты че?» «Маймэй», — Кир обернулся. «Баст права. Тебе не стоит встречаться с отражением. Пока». «Черт побери, он прав. Мы это обсуждали. По крайней мере, пока на Котлин не будет антимагических браслетов. Но вот как отпустить его одного?» «Кир, пожалуйста», — мой голос дрогнул. «Будь осторожен». Он метнулся ко мне вихрем, нежно провел пальцами по щеке. «Обещаю, Эйва». Быстро склонился к моим губам в коротком поцелуе. «И обещаю, что скоро этот кошмар закончится. Мы обязательно найдем выход. Вместе». Закусив губу, кивнула. И только когда Кир вышел, а дверь вернулась на свое место, поняла, что мы с Беськой оказались заперты. «Кир!» — вырвалось злое, а потом я в сердцах саданула по стене кулаком. «Запер нас здесь, представляешь?» — обернулась я на кошку. «Гад!» «Мяв!» Меланхолично то ли согласились, то ли не согласились со мной. Зная, что бесполезно, какое-то время продолжала колотить ни в чем не повинную дверь, а когда силы иссякли, такую пустоту внутри ощутила, что даже паника подступила, потому что прежде ничего такого со мной не случалось. Ругая последними словами всю эту ведьмовскую чувствительность, упершись в дверь спиной, сползла по ней на пол, после чего принялась глубоко и размеренно дышать. Паника не отступала. Теперь к этой сосущей изнутри пустоте добавилась тревога. Страх за Кира. Самый настоящий ужас, что он не вернется. Беська, чувствуя мое настроение, прыгнула на колени, зарылась мордой под подбородок, уперлась лапами в шею и с урчанием приступила к массажным процедурам. Уколы кошачьих когтей я практически не ощущала, стараясь дышать ровно и медленно. Но паника только набирала обороты. Вдруг кошка оглянулась назад, ощерилась, а потом вжалась в меня и нервно забила хвостом. «Бесь, что ты?» — пробормотала я и в следующий миг поняла, что... Пространство передо мной замерцало, образовывая круг, висящий в воздухе, в котором я узнала магический портал. Затем раздались голоса. Говорили мужчины. Беська с диким мяуканьем соскочила с рук и унеслась под низкий столик, откуда принялась сверкать зелеными глазами и шипеть. «Вот она! Госпожа! Госпожа, вы меня слышите?» «Стой! Ты уверен, что это госпожа? Ошибка дорого нам станет». «А я ведь говорил, вечно прятаться не сможет, ей силы нужны. Рано или поздно постарается добраться до проклятого». «Сам знаю, что говорил, тоже мне бином Ньюрона. А если мы ее отражение вытянем, прежде чем она успеет силу изъять? Думаешь, леди сильно обрадуется? Или грани захотел, придурок?» «Сам придурок. Смотри, у нее шея располосована. Опять тварь безликой постаралась». «А ведь верно. Госпожа!» Голоса стали громче, мерцание портала ярче и как-то материальнее, что ли. Вскоре он проступил настолько, что я разглядела говоривших по ту сторону пространства. Двое мужчин в фиолетовых плащах, с головы до ног увешанные амулетами. Маги. И меня, кажется, снова спутали с Котлин. «Не советуем сопротивляться, госпожа. Мы сейчас вас вытащим». Я испытала такой ужас, что попыталась отползти, забраться под столик вместе с Беськой, но не тут-то было. Меня словно магнитом потянуло прямиком в портал. Горло парализовало, к моему стыду и позору от ужаса. Тело сковало слабость. Я чувствовала, что меня тянет все сильнее, утягивает все глубже, и вдруг поняла, что мы с Киром даже помириться толком не успели, и что для него мое исчезновение будет выглядеть как побег. Он ведь даже дверь запер, явно ожидая от меня подобного. Значит, все-таки не доверял. И это осознание оказалось вдруг таким болезненным, что я сопротивляться перестала. Ощущение было, словно резко разжались пальцы, и я сорвалась в пропасть.